Приветствуем всех слушателей Dreams of Room Podcast. Сегодня у нас 16 эпизод и нежданный немножко гость, наверное, для вас. Это Сергей Панзин, человек, который очень долго продвигал Linux среди новичков, записал множество видеоуроков и других ресурсов. И мы очень сильно рады видеть его сейчас здесь вместе с нами. Привет, Сергей. Привет всем слушателям. И также у нас в студии частый участник, или, можно сказать, один из движков этого подкаста, Лайкол. Привет всем. Я сегодня немножко в пострадавшем состоянии, поэтому я буду на бэк-вокале, скорее всего. Отлично. Ну и давайте тогда спросим у нашего гостя самое что-то основное. Кто вообще-то по жизни и как, вообще-то, пришли к жизни такой? Ну, кто я по жизни? Хороший вопрос, на самом деле. Ну, вообще, если что касается Linux и вообще, в частности, open source, если быть точнее, то я пришел достаточно давно. Ну, вообще, сам сайт я подготавливал еще где-то с конца 2008 года, и в 2009 году его открыл. Ну, основы, конечно, вот все-таки были это видеоуроки, именно для сайта, то есть не особо не текстовое какое-то описание в виде статьи, а именно видеоуроки. Вообще так я работаю по специальности, вот связанной тоже с IT. Ну, наверное, вас хотят спросить в комментариях, какая же именно у вас специальность. Но я, конечно, не хочу вот подубляться там ФСБ и вытягивать вас все, но мне кажется, будет как-то... хорошо называть. Комментарии именно это где, в каком пользователе. Просто я не вижу, где именно, какие пользователи, кто спрашивает. Ну, скорее всего, будут комментарии у нас на сайте под выпуском. И там будет указано, собственно, кого мы приглашали, о чем вели беседу. Вот. Ну, то есть, допустим, мы с Павлом... системные администраторы. Я тоже. Как это ни странно. Как это ни странно. Нет, ну просто зачастую встречаются и разработчики. Допустим, не знаю, много сотрудников, например, из Parallels тоже работают над ядром Linux. Ну, честно говоря, я в программировании стараюсь не лезть. Это все-таки такая работа, скажем так, постоянная, что нужно вот писать код, не прерываясь. Даже хотя я все-таки умею тоже писать код, но я стараюсь все-таки не глубоко не залазить, особенно в эту специальность. Отлично, ну нам тогда будет, наверное, очень просто понять друг друга. Давайте тогда вернемся в год, когда вы начинали, это 2008, наверное, как вы упоминали. Когда тогда была ситуация и, в общем-то, насколько тогда был Linux востребован среди людей, которые ни о чем о нем не слышали, но вдруг бах и пришлось? Ну, люди-то продвинутые пользователи, программисты и прочие IT-специалисты о нем, конечно же, слышали. Но вот именно начинающие, для начинающих пользователей тогда практически было, но очень мало. Это начиная даже в 2007 году вообще таких вот ресурсов и видеоуроков вообще не было в 2008 году. Только вот пара видеокурсов было. Вот. Вот что да, я немножко добавлю еще себя. Я тогда вроде бы уже более-менее работал с Linux. Хотя, я не помню, был ли тогда еще OpenNet, но Or был. Хотя Or это такой себе самобытный сайт. Не всегда к нему можно относиться спокойно с, так сказать, технической стороны. Лайкол, ты тогда как вообще-то? Был уже с Linux или еще не начинал? Я тогда только переходил на Ubuntu, кажется. Вот. И у меня, в общем, такая довольно-таки тяжелая ситуация была. Нормального интернета, если честно, я не видел до 2010 года где-то. То есть у меня примерно везде был GPRS. Поэтому я с того времени начал ценить маленькие компактные приложения, которые могли выполнять, собственно, все, что мне требовалось. Вот. При этом их было нетрудно скачать, достать оттуда где-то, откуда-то. Вот. Собственно, тогда я еще не работал системным администратором, я еще работал инженером по настройке интернета, настройке подключения к интернету, вот, в провайдере в московском Stream. Вот. И дистрибутивы мне удавалось скачать только, вот, допустим, если я кому-нибудь подключу интернет, попрошу там у хозяина, а можно мне там записать, там скачать кое-что и записать на болваночку. Вот. А, помню, тогда скачивал дистрибутив 904 Jonesy Jackalope. Вот. И... А, нет, хотя это уже был 9-й год, да. Ну, в целом, да, то есть... тогда еще в 2008 году у меня был 7.10. Вот, и я не обновлялся, потому что это было дико дорого. Да, тогда GPRS был повсеместно. В общем-то, как вы выбрали именно Ubuntu? Или это сужилось через, там, не знаю, бесплатные диски и другие вещи, которые вы полюбили в ней? Ну, не знаю, если я хочу сказать, как я выбрал Ubuntu, есть такой вот совет один. Не знаю, может, это заблуждение или нет. Какой дистрибутив выбрать? Дистрибутив выбирается такой, который лучше знает человек, которого вы лучше всего знаете. Ну, то есть близкий к вам человек, которым он разбирается. Вот. В моем тогда кругу общения лучше всего знали, как работать с Ubuntu. Поэтому, собственно, выбор пал на Ubuntu. Ну да, еще вот диски по почте, да. Это вот плюс такой вот. Сергей, как вы пришли к Ubuntu? Ну, точно так же. Ну, вообще, в принципе, тогда и дистрибутивов-то особо таких вот для начинающих и вообще, в которых уже все встроено. Если кто пользовался первыми версиями, даже хотя бы 7.04, там была даже проблема с кодировкой, которую исправили только, может быть, где-то 8.04. Так что... Что уж тут говорить про другие дистрибутивы. Еще важным моментом тогда было, вот, помнится, я в каком? В 8-м году тоже хотел, вот, слышал, уже начал о том, что вот Ubuntu основана на базе Debian. Вот, мне захотелось попробовать, что такое вот есть Debian. Это вроде казалось такой крутой дистрибутив и все такое. Но Ubuntu, чем она завоевала мое тогда внимание, точнее, как сказать, чем она мне тогда понравилась. С ней всегда практически шли драйверы к актуальному железу. Debian Lenny очень плохо работал с моей видеокартой тогда. Я не знал, что с этим делать. Ну, окей, наверное, большинство из нас помнит те времена, когда она была очень долго настраивать иксы, настраивать звук, а если звука не было, по умолчанию это был очень серьезный такой квест. Вот, ну и да, мы, наверное, немножко благодарны, возможно, и немножко благодарны Ubuntu за то, что она своими бесплатными дисками и такой вот простотой помогала тем людям, которые не готовы были тратить кучу времени и сил на настройку. Окей, ну и как вообще с самого начала вы начинали? Как, ну, вы записали вот первое видео, когда появился первый фидбэк и были ли отзывы восторженные с самого начала? Первый видеоурок я записал в 2009 году. Конечно же, сначала, учитывая то, что вообще видеоуроков таких вот бесплатных не было, видеоуроков вообще, то отзывы были практически, если не сразу, то буквально в течение нескольких месяцев. Вот. Что еще касается, например, вот как вот записывал, ну, тогда просто еще эта технология еще не была отлажена, сами понимаете. Многие программы тогда еще были не совсем пригодны для обработки видео, в частности, например, KDN Live. Очень было тяжело с ней редактировать в ней видео, потому что она очень часто вылетала. Сейчас в современных версиях все там подправлено хорошенько, так что с этим проблем не возникает. Также и запись с экрана тоже не все было идеально, перекодирование видео тоже не идеально. Хотя сейчас времена поменялись, и уже все делается очень и очень просто, и без таких вот слишком сложных движений. Да, тогда вообще-то софт был не таким хорошим. А вообще-то помните, чем вы тогда записывали? То есть были туда уже Recordmine Desktop или там FMPEG, или какие-то утилиты уже умерли в теперешнем времени? Ну, все утилиты тогда были, но они, опять же, были, скажем так, не до конца доработаны. Но первую версию я вообще, первый урок я вообще снимал на камеру, потому что хотелось просто показать со стороны, что вполне возможно себе установить на компьютер, то есть не на виртуальную машину, потому что многие уроки ориентированы были именно на то, что вот именно в виртуальной машине мы устанавливаем, мы используем и, что называется, не полностью переходим. То есть следовало различать именно видеоуроки по системному администрированию Linux и по обычному использованию, то есть в повседневной жизни, для повседневных задач. Вот. А уже последующие уроки я тоже, мне приходилось все-таки возвращаться к Windows, потому что многие, что называется, программы перекодирования, к сожалению, тогда еще были не очень хорошо мной изучены, некоторые тоже вот до сих пор, многие программы не то что изучены, а они до сих пор работают не совсем так, как этого хочется. В частности, некоторые кодировщики. Сейчас уже, конечно же, многие проблемы исправлены. Ну, сейчас, да, сейчас у нас есть даже свободный видеокодек, это VP8, VP9, о котором мы тогда не могли даже мечтать. И та же Телора была далеко не самым лучшим кодиком как по скорости кодирования, так и по качеству. А как вообще-то занимались распространением? Вот с самого начала, когда, мне кажется, YouTube был достаточно давно, но он... Был в 2009 году был и YouTube, но я еще дополнительно размещал на русскоязычном видеохостинге RuTube. Сейчас он есть, правда, но он уже не настолько популярный, как тогда был. Поэтому я размещал и на YouTube, и на RuTube. Ага, отлично. В общем-то, дальше там с ростом количества и качества ваших видеоуроков и ростом популярности, в общем-то, появилась комьюнити. И вот такой вопрос немножко тяжелый. Вам, наверное, приходилось иметь дело с младшим поколением в основном, потому что это те же школьники, студенты, ну, молодые люди. Ну и, возможно, ли было какие-то люди постарше? Самое интересное, что как раз-таки вот я вспоминаю именно людей постарше, тех, которым было вот в комментариях, кто может залезть на моем сайте по Linux. Там как раз-таки вы можете найти некоторые комментарии, которые вот оставляли такие пользователи, которые в возрасте, а некоторые вот, ну, начиная, вот школьников было не такое большое количество, вот они появились чуть позднее. А так все-таки люди, те, которые, что называется, либо имели опыт работы, ну, либо так или иначе, ну, не такого молодого возраста школьного. Ага. Ну и была ли какая-то ощутимая помощь или вдохновение со стороны комьюнити? То есть, ну, поступали там заявки на то, что люди хотели увидеть или услышать у вас? Ну и какие там решения каких-то либо проблем? Тоже хороший вопрос. Тоже помнится, я планировал такой сервис, чтобы можно было совместно делать видеоуроки. Но, как показала практика, это мало кому нужно. То есть не каждый человек владеет этой темой, не каждый готов хотя бы хоть что-то сделать. Так что пришлось от этого отказаться. А вот то, что какие-то рекомендации по записи видеоуроков, да, это даже и по сегодняшний день приходят такие различные предложения по записи видеокурсов и видеоуроков. Ну, я, конечно, стараюсь как можно... Сейчас у меня, к сожалению, я не могу полностью уделять столько времени, как это было тогда. И поэтому я уже не так часто записываю эти видеоуроки. Да, вы, впрочем, то даже писали подкасты, даже вроде бы пробовали делать какие-то коммерческие подкасты, например, я видел по вашему сайте. И почему это не пошло у вас? Ну, это не стало таким же популярным, как видеоурок, например. Ну, вообще, если вникнуть в суть вообще компьютеров, ведь если вот логически подумать, то многим компьютер нужен лишь для чего? Вот если для обычных пользователей, они лишь покупают компьютер для развлечений. А ведь для таких вот именно для чего-то там производить, например, видеоуроки, либо там книги писать, это очень-очень небольшое количество людей. Очень небольшое количество людей. А для подавляющего большинства это именно интересные игры. Поэтому чем больше игр, тем они больше используют эту операционную систему. Соглашусь, ну и это объясняет в том числе то, что сейчас очень сильно планшеты вытесняют обычные десктопы. Потому что они как раз хорошо идут для пусть не денежности, там веб, серфи, там почта и игры они способны дать. Вы вообще-то пробовали делать какие-то что-то в развлекательном стиле, то есть обзоры те же игры, но обзоры каких-то интересностей. Это то, чем занимаемся мы сейчас. Делал я такие, пытался делать, но опять же, как говорится, кто, как говорится, смог получить доступ к этим видеообзорам, они это использовали не в очень хороших целях. Так что, ну, если вы имеете доступ к таким закрытым секретным архивам, то я думаю, что вы сможете получить доступ к таким видеообзорам, которые смонтированы из различных моих не очень хороших высказываний. Окей, мы попробуем обязательно получить доступ к этому. Ну и, наверное, расскажем у них в следующих подкастах. Вообще-то написали, кроме видео, вы писали какие-то еще тексты и материалы. Расскажите о них подробнее. Ну, среди текстовых материалов, я правильно понимаю? Да-да. То есть статей. Ну, статей я старался тоже не писать, но как-то многие люди не очень-то любят читать. На самом деле тоже. Многие, опять же, исключительно ради развлечения, ради просто, чтобы там посмотреть картинки, посмотреть видео и поиграть в игры. Вот, в общем-то, это сфера использования компьютера. Ну, а больше им ничего и не нужно от компьютера. Ну, статьи я тоже писал, пару статей, но, опять же, судя по всему, это не очень тоже востребовано. Ну, вообще, я хочу заметить, небольшую ставочку сделаю. Да, правильно заметили, такая тенденция пошла, что вот люди не любят читать. То есть они не любят много читать. Поэтому в интернете был организован пока еще не очень известный, но такой вот интересный проект на GitHub. Называется Too Long Didn't Read. Ну, TLDR сокращенно. Это манпейджи, в которых... всего лишь 6 пунктов по наиболее используемым ключам команд. Вот. Я в нем иногда принимаю участие в этом проекте, отправляю туда коротенькие майн-пейджи. Вот, стараюсь дорабатывать иногда клиент. Ну, просто да, действительно тенденция такая, что люди даже, не знаю, иногда им лень бывает воспользоваться поиском. чего там греха таить, надо даже ядрень искать. Иногда, конечно. Отлично, выйти на заметку. Ну и наш герой написал книгу о системном инвестировании, в основном, насколько я понимаю. Но почему-то он застеснялся и выложил только 9 страниц, а остальное так и не предоставил. Почему так случилось вообще-то? Ну и сама история написания. Ну, это не совсем, конечно, книга в том понимании, в котором обычно это принято понимать. Это просто небольшое, краткое, ну не краткое даже, но более такое подробное описание, опять же, всего того, вообще как перейти на Linux, вообще использование, кратко, что вообще из себя представляет. Ну, я выложил в основном какие главы, я тоже в комментариях там все подробно описал. Это, как правило, теоретический материал, а все остальное это все то же самое, что и видеоурок, просто это немножко будет адаптировано, поэтому не переработано еще это с 2011 года, до сих пор как-то не особо вот такое желание есть выложить это в таком варианте, но в принципе в видеоуроках все то же самое, поэтому повторить это все описание пока не особо хочется. Окей, мы тут пару последних вопросов говорим о видео. Насколько, по вашему мнению, видео вот сейчас именно как познавательный ресурс, как образовательный, ну и даже развлекательный, насколько оно выше всего остального? То есть там, ну, аудио, там подкасты, всякие материалы, статьи, схемы и все прочее. Вот, потому что мы в последний раз столкнулись с таким явлением, что большинство из того, что мы делаем на YouTube, оно получает куда более большее количество просмотров, чем все остальное. Но люди просто хотят смотреть картинку, хотят видеть. Даже, например, вот когда я написал вот эти некоторые статьи, там многие пользователи жаловались, что очень мало картинок. То есть хотят люди сначала посмотреть, как это хотя бы все выглядит, чтобы это у многих образное мышление, поэтому именно нужно им показывать, а когда показывают, еще рассказывают, то есть аудио, то есть картинка и звук, то есть это очень-очень хорошо запоминаемость и усваиваемость того, что вот показано. Отлично. Ну и, наверное, популярный вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Как вообще-то вот ваш первый дистрибутив и как он к вам попал в руки? Ну, вообще я это уже много раз рассказывал тем, кто хотел это слушать. Ну, впервые я вот именно, когда еще все-таки интернет не настолько был распространен, когда скорости были небольшие, и первый дистрибутив мне вот попался, это Slackware. Не очень, конечно, хороший он для использования, но в целом, если читать кучу документации и пользоваться, то можно. Но я где-то неделю его изучал, как его ставить. Вот, и с трудом вот установил. И уже со временем. Ну, опять же, тогда просто не было возможности все это досконально изучать. Потому что драйверов тогда под видеокарта могла не сработать, и поэтому графическая среда могла работать не совсем в таком полнофункциональном режиме, и много чего там отсутствовало. То есть они более были дистрибутивы в то время, да, заточены все-таки под сервер исключительно, уже затем, либо под старое оборудование, которое новое, и даже сейчас, вот если взять любой дистрибутив, то многое оборудование, оно просто не сразу еще поддерживается многими дистрибутивами. Да, мы даем дань Slackware, потому что она долгое время была одним из толпов Linux, хотя не было самым простым дистрибутивом для всех, тем более. Вот. Видел бы ты, Павел, насколько круглые у меня были глаза, когда еще вот у меня был первый дистрибутив Mandriva, еще с третьими KDE, и мне попал вот такой, знаешь, ну, махровый такой вот, как пиратский диск, только с линуксовым софтом. И все было в исходниках. Я не знал, как это ставить. У меня тоже была подобная история. Вот я как-то раз вроде поискал диски тогда еще с Linux-овым софтом, и да, у него что-то по 3.2 DVD, у меня такие крутые глаза, вот я сейчас там приду домой, буду все это ставить. Вот, и это тоже было все в исходниках, и было разочарование очень жесткое. Но потом у меня, в общем, такое вот было интересное такое чувство удовлетворения, когда мне все-таки из RPM удалось поставить оперу. То есть это было чувство такое, ура, я в Linux научился ставить софт. Да, многие из нас это уже пережили, ну и тем, кто сейчас слушает нас и которые молоды, ну, в общем-то, исходники это святое, и уметь собирать это нужно, потому что это сделать вас, просто делать вас лучше, скажем так. Отлично. Но сейчас-то да, уже как бы сначала узнаешь про такую штуку, как Configure Make Make Install, потом, не знаю, для пущей простоты установки, потом, ну это в дебиановском варианте, Check Install. Вот. Может и в RPM есть, я пока точно не знаю, есть ли там Check Install. Ну а потом уже я потихонечку вник вот во всю эту дебиановскую бюрократию и начал уже потихонечку понимать, как поддерживаются пакеты, как все это вот они собираются из исходников. Вот правильно, имеется в виду. Как дебхелперы, все это работают, как вся эта кухня. В общем. Вот. Так что да. В целом ничего тут страшного нет, но это уже следующий этап. То есть это не простые пользователи. Простые пользователи хотя бы вот, нужно, чтобы не смущала их установка из программное обеспечение из пакетов. Ну, вообще, да, то есть как Линус сам говорил, вот много таких разочаровывающих моментов в современном десктопе. То есть была такая история, когда он вручил своей дочке в школу вот, свой ноутбук. И она не смогла подключить принтер без пароля, без судо. Да, была такая история, вот, она была также очень сильно размусолена на форумах, и это было очень сильным ущербом репутации, мне кажется, для OpenSUSE. Возвращаясь к нашему гостю, мы зададим такой еще один глубокий вопрос. Вот, оглядываясь назад, вот, с 2014 года, с нашего времени, что, в общем, ваш проект выполнил свою задачу? Что вы сделали, возможно, не так? Чего вы, возможно, хотели бы избежать, если бы вам был шанс повторить все еще раз? Ну, проект, опять же, смотря с какой стороны посмотреть. Если, вот, как получается, многие вот приходят на сайт, посмотрели, изучили, что-то установили, что-то не понравилось, и они все переходят туда, где проще, и они особо никогда уже потом не могут и не возвратиться, то есть они свое представление уже сложили. Просто тогда, в 2008-2009, когда вот школы начали, 9-10-11, когда школы начали переходить, вот это вот, это было очень тогда популярно, сейчас уже популярность очень-очень резко падает, и многим особо, вот даже сами вот подумайте вообще, зачем тогда, зачем вам Linux вместо другой операционной системы. То есть вот такая вот логика у пользователя, зачем? Сам, вот вопрос вам. Ну, мы вообще-то нам тяжело немножко ответить, потому что мы уже один давным-давно необычный пользователь. Но Linux — это работа, это возможность экспериментировать, возможность открывать для себя новые. Ну и это, по сути, одна, точнее, почему я говорю одна? Это самая функциональная операционная система, которая сейчас вообще есть в мире. То есть она нам дает просто фантастические возможности, которых нет ни у любой другой. Возможно, там есть среди новых, там, например, Haiku, там план 9, но те приложения, которые там можно поставить, их очень, к сожалению, мало. Ну, а пользователям тоже, в принципе, нужна просто хорошая система без вирусов, которая достаточно легко настраивается, которые настраиваются не там по руководствам, которые, например, вот там сделаны картинки, как нажми там клавишу эту, где есть возможность сильно разузнать, как это вообще-то работает на самом деле. То есть без всяких там локов, без там всяких мест, где надо патчить бинарные файлы, без всякого этого хлама. Ну, теперь ты лайков. Ну, что я могу сказать? У меня, конечно, попытка пересадить родителей на Linux пару раз проваливалась. Ну, не знаю, как в следующий раз, я, может быть, еще раз попытаюсь это все сделать, провернуть как-то. Ну, вообще, честно говоря, мне, как системному администратору, домашний компьютер администрировать было бы проще, если бы там вот, был Linux. То есть, не знаю, поставить автозагрузку в какой-нибудь туннель, чтобы я мог сходить на него по SSH, поставить им софт нужный какой-то, который они попросят, там что-то еще сделать. Вот. Тем более, что сейчас вообще, я не знаю, сейчас появился такой момент, когда на Linux приходят еще другие популярные приложения. Если вы в курсе, недавно появился в браузере Chrome рантайм для Android. То есть Android-приложения вполне себе спокойно работают. Там есть и куча игр, там есть и... Не знаю, все востребованные приложения, не знаю. Тот же проблемный Skype, например. Я не хочу, конечно, его рекламировать, но большинство пользователей все-таки им пока он требуется. Впереди, конечно, грядет Firefox Hello. Я очень надеюсь, что он станет популярным. Вот я просто вкладываю все в него надежды. Вот. Но все-таки, допустим, я сегодня попробовал. У меня в целях безопасности... Skype запущен как андроидовое приложение для общения с родителями вот, в моем Linux. Я то есть, точно могу быть уверен, что он не пойдет лезть в мой домашний каталог и шариться по файлам. Потому что в Android совершенно другая структура. Но тем не менее, андроидовый рантайм сделан очень хорошо. То есть работает и буфер обмена, работает и устройство, работает звук, видео. Все вот это работает. То есть, не знаю, интеграция из того мира, где есть множество хороших бесплатных приложений, я думаю, может быть полезной. Вот, это еще один шаг к тому, что Linux может прийти на десктоп. Конечно, это не только Linux. Chrome есть везде. Он есть и в Mac, он есть и в Windows. И там тоже есть этот рантайм. Но я не знаю. Мне кажется, что с привлечением такой вот базы приложений станет еще проще. То есть, фактически, пользователям без разницы, какая у них среда, им нужны приложения, им нужны сервисы. Это первое, что вот требуется, это первично. А оболочка, ну, это вторично, можно сделать беспроблемно похожую на ту же Windows, привычную им оболочку. Какие тут проблемы могут быть? Я не соглашусь с тобой, что среда не имеет значения, потому что для людей, которые сидели на Windows, хотя бы какое-то время, там, например, начинает потеряет, для них может быть очень большой проблемой перейти на что-то новое. Вот нет, вот да, я соглашусь, но можно сделать. Linux позволяет тебе сделать похожую среду. То есть максимально похожую. Да, вообще-то Linux позволяет тебе все, потому что ты не арендатор на системе, ты здесь царь и бог. Вообще-то против Linux это очень длительное время были такие тезисы, что нет игр, нет офиса и нет фотошопа. А теперь, по сути, вопрос с играми снят, потому что есть Steam, и там есть уже даже не знаю, сколько там уже сотни и тысячи игр пешка Linux. Теперь уже есть Photoshop, правда облачный, но тем не менее по нему можно пользоваться им на Chrome. Ну и вообще-то... Я думаю, что его портируют запросто. Да, ты убеждаешь меня просто по мысли. Ну и... Тот же Android Runtime, он же портирован с Chrome OS. Да, ну и с офисом проблем нет, есть LibreOffice, есть OpenOffice, есть VPS-офис, который... Kingsoft, который... Да, Kingsoft Office, который, кстати, очень хорошо работает с док-файлами. Они там недавно только начали прикручивать ODF. Точнее, ODT. Ты, кстати, читал статью на Хабре о том, как разбирали формат док? Там просто ад и ужас. Я не читал, но я приблизительно представляю, что из себя что такое формат док внутри. Что, ну, мне просто не надо этого читать. Что я, где я вижу от него, ухожу подальше. Как бы для меня, вот для как продвинутого пользователя, да, понятно, что вот концепция what you see is what you get, она вообще не годится, то есть я не могу ее автоматизировать. Мне сложно ее автоматизировать, поэтому я сначала беру какой-нибудь язык разметки, преобразую его в HTML, а HTML уже преобразую в PDF. Вот. Так, собственно, я писал диплом. Вот. А вот you see is what you get для простого пользователя, да, это полезно, нужно и приятно. И хороший вот you see is what you get, я думаю, что тот же LibreOffice сможет обеспечить. О нет, так что те люди, которые нас слушают и еще не приняли решение, нужно им Linux или нет, вообще-то вот ответ только один нужен, потому что Linux он просто дает фантастическую свободу действий. И это просто не обсуждается. Во-первых, во-вторых, Linux это свободная операционная система. Никто не может отобрать у вас право ей пользоваться. Это самое главное, я считаю. Да, и в общем-то, если вам даже нужна поддержка в каких-то крупных организациях, то вы легко можете получить за деньги те же. Ну и как и также бесплатно в рамках комьюнити. Ну, надеюсь... смотри, еще какой комьюнити, смотри. Не перебил, конечно. Если раньше можно было наблюдать комьюнити Linux таких вот, знаешь, суровых бородачей в растянутых свитерах, которые на любой вопрос вручают, посылают тебя читать маны или что-то еще, то сейчас на каждый чих есть ответ в таких сетях, как Stack Exchange, например, то есть тот же Ask Ubuntu, там, не знаю, есть еще там сервер Fold. Там на все вопросы разобраны ответы. Вот единственная проблема в том, что к сожалению, или, не знаю, может быть, к счастью даже, для этого нужно знать английский. Да, но я тоже не сразу выучил английский, не сразу мог там общаться на всяких там заграничных серверах. Но переводчик вам в помощь, и тот, кто ищет, тот всегда находит. Вообще, да, не надо стесняться, допустим, каких-то поначалу каких-то ошибок в английском, они у всех бывают. Никто не сразу там не начинает говорить идеально там на английском. Да, впрочем, как и на любом языке. Язык нужно изучать постепенно, и чем больше практики, тем больше возможностей потом, не знаю, использовать материалы в сети. Ну и в принципе, не знаю, будут еще какие-то вопросы к гостю. Еще один вопрос. Как вы видите свое дальнейшее существование этого проекта? Что вообще-то у вас есть новенького в планах на будущее? Ну, на сегодняшний день, как говорится, особо таких вот планов больших нет. Хотелось расширить по системному администрированию видеоуроки, но учитывая, что спрос на это небольшой, скорее всего, вот именно таких вот видеоуроков уже не будет. Но учитывая то, что еще многие в дистрибутиве очень быстро меняются, очень быстро развиваются, и каждый, допустим, если я, например, сейчас запишу видеокурс, например, по 14.10, буквально через год все оформление, все изменится, и любой начинающий пользователь скажет, а как мне вообще вот поставить вот то, что сейчас актуально, то, что сейчас вышло, и что придется опять перезаписывать кучу видеоуроков. Поэтому я больше ориентируюсь на программу, я по многим программам уже записал видеоуроки, это, ну, часто используем, ну, а по остальным, я думаю, что вот, например, по установке, то я, как говорится, советую лучше тогда уж сразу заходить на официальный сайт дистрибутива, читать документацию. Ну, или посмотреть видеоуроки по установке типичного такого дистрибутива, который наиболее приблизительно, как знать, устанавливается, как выполняется разметка, как установка, что там из каких шагов состоит, и вообще общие возможности по работе в файловой системе. А все остальное это уже, как правило, работа в конкретных программах. Поэтому на сегодняшний день проекты уже, как говорится, ну, уже больше чисто на поддержку тех пользователей, которые вот посмотрели видео, оставляют комментарии. Я как-то уже стараюсь отвечать в комментариях, на форуме и в группе ВКонтакте. Частично, да. Но я, например, бы, не знаю, могу ли я вам что-то посоветовать. Например, есть программы, которые специфические, или они меняются мало, и вы можете записать о них какие-то видеоуроки. Те же, например, CAD, FreeCAD, вроде бы еще есть QCAD, вот, ну и подобные приложения, которые не так сильно меняются. Ну и мне кажется, они были бы востребованы. Ну и можно, например, в общем, у вас там вроде бы есть уже по системному инвестированию, есть много вещей, которые не меняются, ну или меняются очень редко. То есть вы можете вполне себя найти в этой нише. Постараюсь, если будет, будут желающие. Ну тогда, пожалуй, мы будем прощаться, если ты у кого еще хочешь что-то спросить. Я, пожалуй, не буду ничего спрашивать пока, ну, у меня пока еще вариантов никаких нет. Я хотел бы просто заметить, что мы планируем, если вот говорить о системном администрировании, выпускать в дальнейшем некоторый курс по системD. То есть это то, что появляется новое в мире системного администрирования, то, что потребуется системным администратором для того, чтобы быть в курсе, для того, чтобы соответствовать своей профессии. То есть это фактически уже стандарт, который принят многими крупными дистрибутивами, которые используются в продакшене. И, то есть, и даже если говорить о том же Ubuntu, которая очень широко используется, этот стандарт, не знаю, через 2 года уже придет в действие, и надо как-то будет с этим жить. Поэтому мы планируем такой вот курс небольшой строить, показать в действии, как все это работает. Возможно, это заинтересует каких-нибудь новичков, и, возможно, еще кого-то. Но я думаю, что такой материал был бы полезен. Вот. Ну, так, в дальнейшем мы еще, может быть, планируем какие-нибудь обзоры. Ну, в принципе, мы их всегда делаем. Вот. Еще какой-то из таких вот интересных обзоров я хотел бы устроить. Это для более продвинутых пользователей, конечно. Это тайловые оконные менеджеры. Вот. Средство, которое может, поможет работать быстрее и эффективнее. Как я считаю, мне лично оно помогает работать быстрее и эффективнее. Много еще вещей есть, которые стоило бы обозревать. Я не знаю, может быть, даже среди русскоязычных курсов каких-то не присутствует пока еще обзор Inkscape. Вот это тоже хотелось бы посмотреть, как вот вариант. Ну, вообще, не знаю, у меня пока еще больше ничего добавить. Да, то что, ну, не знаю, если там Сергей что-то, Сергей что-нибудь не понравится с наших обзоров, то он может потянуть их к себе на сайт, ну и, в общем-то, ваш материал по такой лицензии тут. Мы, вообще-то, забыли совсем об этом. Все материалы доступны свободно, бесплатно, и все, что можно скачать, следовательно, можно и распространять бесплатно, без каких-либо. Ну, обычно там по Creative Commons, вот эта вот лицензия, большая часть видеоуроков доступны. Ну, в том числе и статьи, все они тоже. Просто я не маркирую каждую этот отдельную статью. Ну, просто, может, когда видеоуроки, например, недоработаны, я просто что-то переработаю, чтобы потом пользователя не путать. Поэтому а так все доступно для всех и желающих. И каждый может, кстати, размещать свои статьи, просто не особо пользователям это тоже функция интересна. Потому что многие обычно как пользуются поисковой системой, там будет какое-то значение, например, Linux для чайников, и переходит на сайт, смотрит, открывает то, что нужно, затем закрывает. То есть вот такая вот логика пользователей вот с этого и складывается. Ну, многие видеоуроки, если кто уже более глубоко уже умеет пользоваться интернетом, такие вот более... То есть это уже явно не начинающие, но они просто в Linux начинающие. А, ну, значит, мы можем смело там грабить друг друга в хорошем смысле материалы, потому что... Конечно. Я наблюдаю, что, потому что то, что делаем мы, это более для продвинутых пользователей, которые уже знают, что такое Linux, и мы такие слова, как CoreOS и SteamD, не вынесут мозг после там первой минуты видео. А то, что делаете вы, это тоже нужно и полезно, но это в основном для тех людей, которые еще не совсем обуздали Linux. Ну, я еще бы хотел объяснить, допустим, вот почему лучше использовать open source и вообще Linux в частности. Потому что я вам задал вопрос, ну вот как я вот считаю вот по этому мнению, потому что если бы мы бы не использовали и не было бы вообще open source, то большая часть программ коммерческих, они бы стоили раз в 10 дороже, чем сейчас. Потому что не было альтернативы бесплатной. А сейчас, да и тем более с открытыми исходниками. А сейчас это есть, и уже программы, естественно, под рынок подстраиваются коммерческие разработчики, поэтому программы дешевле. Поэтому я все-таки всем настоятельно рекомендую использовать тем самым. Да, и, в общем-то, конкуренция – это большая движущая сила. И без него, в общем-то, прогресс, я, в общем-то, не вижу, как он бы мог осуществляться. Более того, когда-то Ubuntu было только одним дистрибутивом, которым можно было новичку вот здесь разобраться и не тратить на это кучу времени. Сейчас дела стоят вообще-то совсем иначе. Есть множество дистрибутивов, есть также конкуренция в мире Linux, можно выбрать любой дистрибутив по своему вкусу. Ну и среди них тоже есть конкуренции, так и решения для большого enterprise, так и решения для обычного пользовательского десктопа, так что пользователь его только выиграет от этого. Хорошо, тогда будем прощаться, наверное, уже. Да, я думаю, уже пора попрощаться. Да, мы с Сергеем, мы тебе очень признательны, что ты пришел, потому что ты делаешь хорошее дело и несешь Linux в массы. Респект еще, потому что снимаю перед тобой шляпу. Ну и надеюсь, что это не последний проект, который ты можешь прийти к нам и рассказать. Нет, что у тебя будет еще очень много успешных проектов, что ты станешь звездой YouTube. Ну и Linux Open Source будут только рады твоей деятельности. Благодарю за то, что пригласили меня в этот выпуск. Большое спасибо тебе, Сергей. До свидания. Всего доброго. Всем спасибо. Используйте open source и будьте свободными. До следующих встреч.